Изначально я думала, что моральный дух моего народа серьезно пострадает из-за действий нескольких предателей. К счастью, я оказалась не права. Несмотря на это заставило меня задуматься о том, как можно еще больше поднять моральный дух моего народа. У каждой другой фракции есть герои, легенды. Многие из них работают в поле, а не торчат в городах. Риксар для орков, Зулджин для троллей, Кадгар для людей. С тем, чего вы все уже достигли, вы все уже можете считаться героями своего народа. Я хотела снова сделать что-то полезное, а не ходить на собрания, разбираться с советами и весь день подписывать документы. До сих пор ты сражался с истинными врагами Азерота, а не участвовал в мелких ссорах. Бумажная работа, бич всех руководителей, сказал Гарри с полуулыбкой, которая, как он чувствовал, спадала с его лица. Я буду с вами откровенен, потому что эта группа превратилась скорее в маленькую семью, чем в группу искателей приключений. Потенциально присоединившись к нам, вы встретитесь и, возможно, будете сражаться бок о бок со многими из тех, против кого вы, возможно, активно строили заговоры или боролись в прошлом. Сможете ли вы выдержать некоторые потенциально враждебные слова или даже действия, направленные на вас, и не потерять самообладание? Она снова посмотрела на него светящимися красными глазами, которые не мигали. Я могу контролировать свои действия, но если это семья, как вы говорите, я ожидаю, что меня будут защищать, так же как я буду защищать любого из вас, если этот ответ будет оправдан. Хорошо, в конечном итоге мы посетим многие столицы Альянса, хотя я не особо хочу посещать людей, чем больше о них слышу. У нас действительно очень хорошие отношения с ночными эльфами, особенно с тех пор, как мы только что помогли вывести Малфуриона Ярость Бури из комы. Мы также встречались с пророком Веленом на Экзодере. Однако мы еще не ездили в Стальгорн, поэтому я не знаю, как нас там примут. И среди нас есть те, кто по собственным причинам не хочет ехать в Штормград. Сильвана на мгновение задумалась над этим, а затем посмотрела прямо на Ониксию и вытаращилась. Это был взгляд, который, вероятно, никогда не украшал ее лицо после ее смерти, и всем присутствующим стало очевидно, что она уже догадалась о личности Оникси. Я так понимаю, это главная причина, по которой вы хотите сохранить в тайне личности ваших союзников-драконов. Я легко узнаю одного из выводка Изеры, сказала Сильвана, указывая на Исандру, которая в свою очередь кивнула. Но я никогда бы не ожидала, что кто-то из вашей стаи присоединится к подобной группе, не говоря уже о вас самих. Остальная часть группы нервничала из-за всего этого, но подтвердила, что королева Банши знала об Ониксе. Гарри приводит хороший аргумент. Он буквально вошел в мое логово, волшебным образом наколдовал стол и попытался договориться со мной. И он сделал это менее чем через 15 минут после того, как мои войска уничтожили рейд убийц, посланный Штормградом, чтобы убить меня. Я просто упомянул тот факт, что в ее интересах было обрести союзников. Смертокрыл не будет править своей стаей вечно. У него больше нет души демона, так что когда он появится в следующий раз, да, он будет опасен, но у него не будет того непобедимого преимущества, которым он обладал так долго. Мы также предложили ей безопасное место для ее яиц. Оттуда мы выполнили несколько заданий, чтобы помочь зеленой стае, после чего к нам присоединилась и Сандра. Затем мы оказали услуги по доброй воле остальным драконьим стаям и украли все драконьи яйца Нефариана в горе Блэкрок. В конце концов, мы вернем их все в свои стаи. Красные уже знают об этом соглашении, а бронзовых и синих пока не знаю. Трудная задача, сказала Сильвана. Я предполагаю, что вы доверили бы мне эту информацию после того, как я присоединилась к вашей группе, поэтому я сохраню ее в тайне. Многие из моих рейнджеров так же быстро, как и я, собирают детали. Вам придется быть невероятно скрытными в их присутствии или сразу же пойти на полное раскрытие информации. Если я скажу им не распространяться о том, кто путешествует с вами, они этого не сделают. Они одни из немногих отреченных, которых я знаю и которые полностью мне преданы. Мы сможем пересечь этот мост, когда доберемся до него, сказал Гарри. Он посмотрел на Джессир, которая, казалось, хотела что-то сказать. Есть ли на Азероте кто-то, встретив кого прямо сейчас, в эту минуту, вы почувствовали бы, что не сможете контролировать свой гнев? Пожалуйста, будьте честны с нами, мы просто хотим знать, вдруг мы сможем помочь вам избежать такой ситуации. Артас, ответила она без колебаний. То, что он сделал с моим телом и духом после того, как оторвал мою душу от тела, непостижимо. Но я сомневаюсь, что мы просто случайно наткнемся на него. Джессир кивнула. Кто-нибудь еще? Кел'Тузет. Ему нравилось иметь власть над нами, как над рабами. Он будет в пределах Наксрамуса. Но я не поддамся своей ярости, когда увижу его. Кроме этого, нет. Нет никого другого, кто мог бы вызвать у меня такой же целеустремленный отклик. Есть одна вещь, которую нам нужно обсудить, прежде чем она присоединится, сказала Арка. Гарри сразу понял, к чему все это клонится. Однако он был удивлен, что об этом заговорили так быстро. Он ожидал, что все они будут еще больше сопротивляться ей, но потом понял, с кем имеет дело. Кудри и Диси, скорее всего, было бы все равно, так или иначе. Драконам, конечно, было бы все равно, так что остаются две ночных эльфийки, и, похоже, они активно рассматривали это. И что же это такое? Немного настороженно спросила Сильвана. Все здесь, кроме Исандры, спят с Гарри, без предисловий сказала Джессир. Гарри почувствовал, как его голова ударилась о каменный стол. Рассчитывать на то, что Джессир просто проболтается. Вы все, начала Сильвана, и ее взгляд остановился на Ониксе, которая кивнула с огромной ухмылкой, имеете интимные отношения с этим человеком. Кроме меня, сказала Исандра, и это только потому, что она еще не дошла до этого. В конце концов, я присоединилась последней. Ты ведь не заставишь меня долго ждать, Гарри. Однако это не является обязательным требованием для того, чтобы присоединиться к нам, решительно заявил Гарри, глядя прямо на Джессир. Он едва успел заметить выражение лица Исандры, прежде чем отвернулся. Он не мог поверить, что она так по-щенячьи посмотрела на него сквозь повязку на глазах. «Почему нет?» – заскулила Джессир. «Посмотри на нее, она горячая штучка». «Я мертва», – сказала Сильвана почти с абсолютным недоверием. «Не совсем», – сказала Джессир. «Ты близко, но еще не до конца. Это кое-что значит в моей книге». «Так какие у вас увлечения?» – спросил он с наглой ухмылкой, отчаянно пытаясь сменить тему. «Не меняй тему разговора, Гарри», – сказала Джессир, прежде чем оглянуться на Сильвану. «Будут ли отношения, которые существуют между нами, проблемой для вас?» «Нет», — сказала темная леди. «Я уже много лет не получала плотских удовольствий». «Это звучит слишком клинически», — сказала Арка, которая внезапно была потрясена последствиями того, что сказала Сильвана. «То есть ты даже не посещаешь отца пальцев?» «Она лжет», — сказала Джессир. «Не может быть, чтобы кто-то такой красивый не теребил узелок». «Хватит, дамы», — сказала Ониксе, которая выглядела так, словно ей очень нравилась дискуссия и все возрастающий дискомфорт Сильваны. Если она не щекочет Така, это ее собственное решение. Гарри, видя, насколько безумным стало это интервью, не мог не спросить. У них есть Така на Азероте? Да, Гарри, ты использовал свой серебряный язык на моем несколько дней назад. Разве ты не помнишь? Ворча, потому что он попал прямо в точку, Гарри повернулся обратно к Сильване, которая теперь выглядела явно неуверенной в себе. Ну, как они только что продемонстрировали, всем очень комфортно друг с другом. Гарри бросил заклинание молчания без палочки в Джессир, прежде чем она смогла это прокомментировать. Он был просто рад, что у Кудри и Дисы было немного больше приличий, чтобы молчать во время обмена репликами. «Как ты думаешь, ты могла бы найти место и подружиться с такой группой, как эта?» Сильвана сделала глубокий вдох, в чем Гарри не был уверен, было ли это необходимым или просто рефлексом, готовясь к тому, что она собиралась сказать. Разговор, который они только что с ней вели, определенно взволновал обычно невозмутимую женщину. «Да», — сказала она наконец, — «несмотря на то, что я не ожидала, что эта группа будет функционировать в частном порядке, я определенно смогу найти свою собственную нишу среди вас». «Хорошо», — с энтузиазмом сказал Гарри, — «просто помни об этом. Мы все ведем себя совершенно иначе в частной жизни, чем на публике». «Это, безусловно, очевидно», — сухо сказала Сильвана. «Я никогда бы не ожидала этого от предыдущей встречи. Обычно у меня нет времени на игры. Но, как я понимаю, это основное занятие этой группы. Это и наблюдение за тем, как Гарри придумывает глупые идеи, которые меняют весь мир», — сказала Диса, которая заговорила впервые. «В конце концов, вы получите истории и, скорее всего, увидите это лично гораздо раньше. У Гарри просто появляются идеи, и тогда небеса содрогаются. Его язык, конечно, может сделать это, но у него не хватает времени, чтобы сделать это в достаточной мере. Хватит, аноль-аноль-о. Вождь созвал встречу с Гарри, которая, как оказалось, не имела ничего подобного. Теперь они вдвоем сидели в личных покоях Тралла, наслаждаясь бутылкой огненного виски Гарри. «Конечно, забавный напиток», — сказал Тралл. «Он такой же крепкий, как и некоторые пойла, которые пираты Южного моря создают в своих перегонных кубах, но гораздо более изысканный. Это был один из основных напитков моей маленькой подгруппы людей на моем мире. Они не могли не модифицировать магией почти любой напиток», — сказал Гарри, делая еще один глоток и наслаждаясь ощущением дыма, выходящего из его ушей. «Итак, что я могу сделать для вас, военный вождь?» Тралл сделал еще один глоток виски и осушил его одним глотком. «Ваша группа в конце концов отправится в Запределье?» Гарри кивнул, хотя ему пришлось добавить. «Мы сделаем это, но не совсем сейчас. Старая гильдия Дисы была уничтожена, когда они решили уничтожить Груула. Маг из группы, по-видимому, создал портал в Экзодер, и Диса была единственной выжившей. Она очень не хочет туда возвращаться». Тралл хмыкнул, но кивнул. «Понятно. Я спрашиваю потому, что наши разведданные в лучшем случае невелики. У многих из моих людей есть предки и семьи, которые, возможно, все еще там. У нас был ограниченный контакт с авангардом и гильдиями, которые прошли через темный портал, чтобы укрепиться». Гарри кивнул, понимая, к чему клонит Тралл. «Мы можем попытаться отправить обратно любую полученную информацию. Хотя я не уверен, что мои заклинания телепортации будут работать в таких мирах, как этот. Возможно, мне придется навестить леди Праудмур и посмотреть, какие решения придумали маги этого мира для таких непредвиденных ситуаций, как это. Любая информация, которую вы сможете найти, будет признательна», — просто сказал Тралл. После некоторого молчания Гарри спросил: «Могу я спросить, что вы думаете о причинах, побудивших Сильвану отправиться на поиски приключений?» Тралл сделал еще один долгий глоток виски. Несколько мгновений он смотрел на огонь, прежде чем заговорить. Сильвана Ветрокрылая пережила неописуемые муки от рук Артаса. Ее тело было полностью порабощено, и она была заключена в крошечный уголок своего разума, пока ее тело заставляли совершать злодеяния. Большая часть мифов, которые окружают ее, происходит от ее действий, когда она все еще была верным генералом под командованием Артаса. Она и сейчас столь же безжалостна, не сомневайтесь, но ее заговоры и реакции гораздо более сдержанные и утонченные, чем раньше. Я верю, что она присоединилась к вам, потому что, прежде всего, она хочет сражаться за свой народ. В любой момент множество разрозненных элементов отрекшихся могут восстать, и на наших руках будет хаос. Она была тем клеем, который держал их вместе до этого момента, но теперь она чувствует, что у нее другое призвание. Я думаю, что ее изменение образа мыслей можно описать идеей о том, что теперь она хочет вдохновить их на величие, а не привести их к нему. Гарри медленно кивнул, понимая, к чему клонит военный вождь. Это определенно не дает жизни быть скучной. Учитывая, кто ваши спутники, я бы описал вашу будущую жизнь как угодно, но не как скучную, — сухо сказал он. «Ты веришь, что мы сможем что-то изменить в чумных землях?» — Гарри спросил. «С точки зрения восстановления территории, нет», — без колебаний ответил Тралл. «Бедствия слишком многочисленны, чтобы такая кампания еще могла произойти. Что вы можете сделать, так это убрать многих полуразумных лидеров их сил, которые создают нашим силам самые большие проблемы. Старая пословица об убийстве головы и смерти тела здесь неприменима. Тело будет продолжать жить, атаковать, но на короткое время оно будет бесцельно». «Хорошо, мне просто нужно убедиться, что многое будет понятно экспедиции, пока мы идем, чтобы они поняли, что их действия принесут пользу, несмотря на то, что не сделают никаких видимых вмятин в их общих силах». Гарри продолжал смотреть в огонь и потягивать свой напиток. «Это также будет означать, что я должен заранее подготовить устройство для экстренной телепортации для всех. Похоже, они могли бы в любой момент направить на нас тысячи врагов, чтобы просто сокрушить нас. Постоянная проблема в борьбе с этим бедствием — их время реакции. По отдельности они безмозглая нежить, но как рой, они могут просто сокрушить почти все, что угодно, просто численностью». Гарри знал, что ему следовало бы передумать насчет их последней цели, но решил, что размышление – это проблема, в которой он в данный момент не нуждался. «Мне нужна еще одна бутылка. Аноль-аноль-о». У них был вооруженный эскорт, куда бы они ни отправились, находясь в Аргримморе. Сам Саурфанг часто бывал с ними, как в качестве охранника, чтобы наблюдать за их деятельностью, так и для разговора с Гарри. Пожилой ветеран орков, по-видимому, был легендой, и было известно, что его топор срубал целые батальоны вражеских войск, в то время как он не получил ни царапины. «И мы дали ему топор посильнее», — невесело рассмеялся Гарри про себя. Группа была в одной из своих поездок по городу, запасаясь кое-какой провизией в последнюю минуту, когда Джессир попросила несколько минут, чтобы выполнить ритуал. Их орки-охранники привели ее в неосвоенную местность в одном из многих пустующих районов Аргриммора, которые планировалось расширить позже. Именно там Гарри увидел, как она делает что-то новое. Она нарисовала круг на земле и использовала маленький красный камень в своей руке, чтобы облегчить преобразование энергии на маленьком куске железа. Затем мозг Гарри осознал то, что он видел. Она использовала алхимию, чтобы превратить железо в золото. Этот знакомый на вид красный камень в ее руке внезапно стал намного более значительным. У нее был философский камень. «Во имя Мерлина, где ты взяла этот камень?» — спросил Гарри, указывая на кроваво-красный кристалл, похожий на камень, который осторожно держала в руке Джессир. Джессир подняла глаза и в замешательстве опустила их. «Я сделала это. Сделать его не так уж сложно. Всем алхимикам нужна та или иная форма одного из них, если они хотят преобразовать одну вещь в другую». Последствия этого были ошеломляющими для Гарри. Этот мир рассматривал алхимию как обычную повседневную вещь. Замена железа на золото, по-видимому, не была такой уж большой проблемой. Это прямо противоречило его статусу на Земле, поскольку одной из основных целей алхимии было превращение железа в золото, но только один человек когда-либо достигал этого. Но это было только одно из двух легендарных преимуществ обладания философским камнем. «Ты можешь создать эликсир жизни?» Джессир странно посмотрела на него, прежде чем покачать головой. «Нет, я никогда не слышал о таком зелье». Гарри кивнул. «Они сделали самое сложное. Они могут создавать камни, но они понятия не имеют, что еще это может сделать. С его помощью они просто выполняют базовые алхимические преобразования. Это было бы похоже на то, как если бы у каждого человека на земле была старшая палочка, но только желание сделать с ней не больше, чем бросать люмос». Его мысли вернулись к первому курсу Хогвартса, к Волдеморту, существующему в виде неживого гнева и желающему получить камень для создания эликсира жизни, который вернул бы ему полностью функциональное и живое тело. Отсюда он размышлял об альтернативной мире, которую использовал темный Драчила, чтобы вернуть себе тело, о владении нерожденным плодом беременной женщины, который затем бросали в зелье с костью родственника, плотью знакомого и кровью человека с сильной эмоциональной привязкой. Гарри не мог не сравнить мысленно ситуацию, в которой находился Волдеморт в то время, с ситуацией отреченных, которых он встретил. Технически они уже выполнили самую трудную и мрачную часть ритуала. Их души были привязаны к неживому демоническому телу, для поддержания которого использовались определенные магические средства. Отличие от Волдеморта заключалось лишь в том, что Том Риддл решил использовать неживую детскую форму, поддерживаемую до своего возрождения каким-то составом из змеиного яда. Отреченным не требовался компонент змеиного яда. «Тогда может быть два жизнеспособных способа предоставить отрекшимся новые тела», — подумал Гарри. Однако чем больше он думал, тем больше понимал, что эликсир жизни никогда не должен быть воссоздан в этом мире. Он мог видеть, что перевоплощение духа, использующего второй способ, стоит того, чтобы это сделать, но не просто отдать ключ к бессмертию. «Гарри?» — спросила Джессир, вторгаясь в его мысли. «Ничего», — сказал он, скрывая свои мысли. «Просто еще несколько случайных идей, чтобы изменить мир. Но с одной мне нужно быть чертовски осторожным. Я могу объяснить тебе это позже, и нам нужно будет держать это в секрете». Она кивнула, следуя за Гарри, когда они присоединились к группе. Их подготовка была почти завершена. Через час они должны были отправиться в Лордерн, бывшее королевство людей и дом отрекшихся. И основная территория, действующая как буфер между силами нежити короля Лича и остальным миром. Глава 13. Добро пожаловать в смерть. Последний портключ приземлился, и воссоединенная группа оценила свое текущее местоположение. Они находились перед развалинами Лордерна, столицы бывшего человеческого королевства, которая управляла северной половиной континента восточных королевств еще 5 лет назад. Это было тогда, когда принц их королевства, Артасменитель, взял проклятый рунный меч, потерял свою душу в безумии и повел армию нежити с северного континента Нордскала к его границам. Действия принца на этой земле завершились обезглавливанием его собственного отца на глазах у каждого дворянина в Лордерне. Теперь это был дом отрекшихся. Сильвана воспользовалась более ранним портключом, сделанным Гарри, чтобы дать ей время собрать своих темных рейнджеров, чтобы они могли обеспечить защиту своей группы. На самом деле ему было интересно увидеть больше представителей элитной группы охотников, которые проявляли такую преданность Сильване даже после их смерти. «Прошло очень много времени с тех пор, как я была здесь в последний раз», — сказала Джессир, глядя как на руины павшего города, так и на испорченную сельскую местность, окружавшую его. «Я никогда не думала, что что-то может так радикально измениться. Подожди, пока не увидишь чумные земли», — сказала темный рейнджер, которая медленно приближалась к группе от городских ворот. «Если вы думаете, что это изменилось, то искажения, появившиеся в чумных землях, в тысячу раз хуже». Говорившая рейнджер возглавляла группу из дюжины других. Все они были женщинами, облаченными в черные кожаные доспехи и штаны, в черных плащах и капюшонах, закрывавших большую часть их лиц. Среди всех них выделялись светящиеся красные глаза, которые четко выделялись из тени капюшонов, которые они все носили. «Приветствую вас, я Аня Эверсонг. Темная леди попросила нас сопроводить вас в королевские покои. Пожалуйста, следуйте за нами». Она повернулась, так и не дождавшись ответа на свою просьбу. Группа Гарри просто посмотрела друг на друга и последовала за ней. У каждого из них были свои портключи в легко доступных местах на случай, если это окажется ловушкой. Остальные рейнджеры выстроились в линию, чтобы сопроводить группу в подземный город. Путешествие по руинам было столь же сюрреалистичным, сколь и болезненным. Они прошли через дворы и площади по пути к тому, что, должно быть, когда-то было королевской крепостью города. Почти все здания были разрушены войной и заброшены, и казалось, что никто не потрудился отремонтировать их в течение многих лет. «Никто не выразил никакого интереса в восстановлении каких-либо здешних зданий?» – спросил Гарри у Ани. Она повернулась, чтобы ответить на вопрос Гарри. Никто не отважился. В окрестностях до сих пор иногда встречаются стаи диких чумных. Многие городские стены открыто пробиты и по сей день, поэтому мы направляем всех посетителей через королевские склепы. Гораздо легче защищаться через эту единственную точку захвата. Напомни мне поговорить об этом с леди Ветрокрылой и Натоносом. Возможно, в какой-то момент я смогу преобразить некоторые стены, чтобы укрепить их для всех вас. Определенно можно применить несколько рун, так что потребуется в 10 раз больше силы, чем изначально требовалось, чтобы снести эти стены. Аня странно посмотрела на Гарри, но все же кивнула. «Я расскажу об этом своей королеве после того, как наша встреча закончится». Группа быстро добралась до внутреннего двора перед королевской крепостью, и Гарри был потрясен, увидев количество призраков в этом районе. «Боже мой, посмотрите на них всех», – прошептал он, останавливаясь, что заставило группу остановиться вместе с ними. «Ты видишь их, человек?» – спросила Аня, хотя ее голос ничем не выдавал. «Да, их, должно быть, сотни, если не больше», – рейнджер кивнула. «Очень немногие могут чувствовать их, не говоря уже о том, чтобы видеть. Опытные охотники, возможно, смогут выследить их, но по большей части они – неизвестное напоминание об одном из ужасов последней войны. Мы ничего не можем для них сделать». Аня продолжила путь, и остальная часть группы последовала за ней. «Что ты видишь, Гарри?» – спросила Арка. «Сотни призраков. Просто стояли там. Некоторые выглядели потерянными. Другие выглядели вне себя от отчаяния. Не думаю, что когда-нибудь забуду это зрелище». Когда он снова взял себя в руки, Гарри понял, что его ждет еще одно потрясение чувств. Они прибыли в тронный зал Лордерна. Здесь Артас убил своего отца, короля, и погрузил королевство во тьму. На полу перед троном все еще оставались пятна крови, и на всех, кто стоял перед этим мрачным зрелищем, навалилась тяжесть. «Я определенно видела достаточно», — сказала Диса. «Духи земли здесь неспокойны. Пойдем, мы войдем в склеп отсюда, а затем спустимся на лифтах в подземный город». Их провели мимо полуразрушенного трона. Гарри все еще удивлялся тому, как это служило одновременно памятником прошлому и естественной защитой. Склепы за ними были жуткими, так как Гарри теперь знал, что ни в одном гробу не было ни одного трупа. Все уже давно неохотно восстало из мертвых, чтобы служить новым хозяевам. Именно когда группа приблизилась к лифтам, чтобы спуститься в подземный город, Гарри почувствовал первые приступы беспокойства. Массивные, раздутые, лоскутные тела, сделанные из трупов, стояли на страже у лифтов. Из его спутников две эльфийки, очевидно, видели их раньше и по праву боялись их. Остальные игнорировали их, как могли, а Гарри пытался отстраниться от своих эмоций и воспринимал их скорее как научную проблему, в которой он не может разобраться. Он повернулся к Ане. «Они состоят из нескольких трупов, вместе взятых», — она кивнула. «Как же тогда решается, какая душа управляет телом?» На мгновение она выглядела смущенной, затем ее глаза стали стальными. Король Лич создал этих солдат, называемых мерзостями, вырвав души детей и привязав их к этим тюрьмам из плоти. Умы, которые он использовал, целенаправленно повреждены, поэтому дети навсегда остаются неразумными и могут выполнять только самые простые приказы. «Дети», — повторил Гарри, чувствуя, как в нем поднимается отвращение. Мерзости одновременно ненавидимы и любимы всеми отрекшимися. Никто не знает, есть ли среди многих семей, которых мы потеряли из-за плети, кто-то из наших детей, братьев или сестер заключен внутри одного из них. «Понятно», — сказал Гарри, который посмотрел на Джессир и Арка, которые выглядели одновременно испуганными и потрясенными тем, чем на самом деле были эти мерзости. В конце концов они добрались до центра подземного города. Раскинувшаяся торговая площадь, опутанная паутиной рвов с ядовитым чумным илом. Запах уже давно поднялся выше самого прогорклого, который он когда-либо чувствовал, и Гарри наложил на каждую из девушек крошечную незаметную версию чар-пузыря, так что пузырьки оказались у них в носу. Им было очень некомфортно, но запах больше не влиял ни на одну из них. Во время прогулки по королевскому кварталу они наконец-то начали видеть больше отреченных. Трупы, занимающиеся своей повседневной жизнью. Торговцы и ремесленники, стражники и простые гражданские. Это было похоже на любой другой город, в котором он бывал раньше, за исключением того, что все жители были мертвы. Некоторые выглядели так, как будто они все еще могли быть живы, и не показывали почти никаких видимых признаков того, что положило конец их смертной жизни. У других отсутствовали конечности, глаза или даже нижняя челюсть. Было невероятно трудно не пялиться, и Гарри мудро избегал этого, зная, что люди здесь не захотят никакой жалости от живых. На противоположной стороне медали почти все жители города прекратили свои повседневные дела и уставились живых среди них. Не было никакого явного проявления гнева или враждебности, просто отчетливая отчужденность, которая давала им всем понять, что им не рады, несмотря на то, что они находятся под защитой своей бывшей королевы. После долгой прогулки по торговым площадям они добрались до королевского квартала. Он определенно недавно видел битву, и там все еще были рабочие, чинившие куски каменной кладки, которые были снесены со стен. «Ты знаешь, о чем эта встреча? Леди Ветрокрылая не поставила нас в известность о каких-либо встречах, которые необходимо было провести, прежде чем мы должны были покинуть город с вашей группой. Я не посвящена в мысли темной леди по этому поводу», — сказала Аня после некоторого колебания. «Я также не знаю ни о каких приказах, касающихся моих сил». С этой тревожной мыслью Гарри и группа, наконец, вошли во внутреннее святилище королевского квартала, где они ожидали увидеть Сильвану где-то внутри. Они нашли ее сидящей за большим столом для совещаний, рядом с Натаносом, в окружении других ее темных рейнджеров, а также нескольких других величественно одетых членов отрекшихся. Натанос поднялся, как и вся группа вместе с ним. «Добро пожаловать, путешественники. Пожалуйста, садитесь. Мы еще не обсуждали экспедицию с нашим советом и сочли разумным дождаться вашего присутствия, чтобы можно было решить любые дополнительные детали, пока вы здесь». Гарри представил группу всем присутствующим и был рад отметить, что, по крайней мере, не было никаких внешних проявлений ненависти по отношению к кому-либо из присутствующих. Было несколько разговоров о присутствующих драконах, но, похоже, Сильвана до сих пор твердо держала свое обещание пока не разглашать эту информацию своим людям. Натанос жестом указал на окружающих. «Это члены нынешнего совета нашего народа. Они отвечают за управление соответствующими кварталами самого города. Сначала у нас есть Битер Исхард, бывший при жизни членом Кирин Тора Даларана, теперь он управляет магическим кварталом». Маг в ярко-розовых и белых одеждах встал и кивнул группе. Гарри потребовалось все, чтобы не заметить мерцающие глаза Дамблдора на мужчине и не разразиться смехом над нелепостью его наряда. Должно быть, это какая-то универсальная причуда сильных магов скрывать свою силу, одеваясь как дурак. Далее, продолжил Натанос, не подозревая о мыслях Гарри, у нас есть Кристоф Уокер, один из наших основных специалистов по рукопашному бою, который руководит военным кварталом. При жизни он был паладином ордена Серебряной Руки, но теперь сражается как воин с тех пор, как силы света покинули его. По-настоящему сильный мужчина встал и отсалютовал группе, и Гарри воспользовался шансом и применил к нему легилименцию, чтобы убедиться, что он действительно благодарен Гарри за информацию, которая помогла подавить недавнюю попытку восстания. Гарри отсалютовал в ответ, что заставило остальных членов группы последовать его примеру, к большому удовольствию Кристофа. Натанос продолжил. Следующий отец Лазарь, главный тренер священников и глава нашей религии, культа забытой тени. Поскольку наши люди больше не могут получить доступ к святому свету паладинов, мы были вынуждены еще глубже погрузиться в силу теней, ища руководство у сущностей внутри. Это, безусловно, привлекло внимание Гарри. До сих пор количество теневого использования, с которым он сталкивался в Азерте, было довольно ограниченным. Те немногие колдуны, с которыми они сталкивались до сих пор, были способны к магии теней, но только до такой степени, чтобы запускать концентрированные массы теневой энергии во врагов. Эти люди могут проникнуть в тени, которые он так и не смог найти на земле, или он мог бы помочь им в ответ. «Я хотел бы еще поговорить с вами о тенях, отец», — сказал Гарри. «У меня есть несколько собственных теневых способностей, которым, хотя я могу или не могу научить ваших людей, возможно, вы могли бы почерпнуть из них какое-то понимание». Священник определенно выглядел заинтригованным и кивнул, поднимаясь, прежде чем снова обратить свое внимание на Натаноса. «Наконец, последний член нашего совета, который обычно остается скрытым, это Иеремия Пейсон. Он притворяется простым продавцом домашних животных тараканов, находясь в городе, в то время как на самом деле он отвечает за все торговые споры и экономику нашего города. Такой обман необходим?» – спросил Гарри. Иеремия кивнул. «Мы пришли к выводу, что лучше всего, чтобы кто-то вроде меня был на виду, но на него смотрели свысока все, кто меня видит. Я вижу истинное настроение всех тех, кто посещает наш город, и часто слышу вещи от людей, которые предпочитают притворяться, что меня не существует». Натанос откашлялся. «Да, нам оказалось очень выгодно действовать таким образом. Последние два квартала все еще не представлены после неудавшегося восстания. Все королевское аптекарское общество было предано вечной смерти вместе с подавляющим большинством работников в квартале бродяг. Большинство из тех, кто встал на сторону пылающего легиона, были выходцами из этих двух районов. Какова была общественная цель аптекарского общества?» – спросила Джессир. «Целью было найти способ восстановить тела тех, кто был тяжело ранен, а также найти способ продолжить рост нашего населения с помощью альтернативной чумы. Мы знаем, что это отвратительно для смертных, но, оказывается, вы все еще цепляетесь за свои смертные оболочки, даже когда они распадаются вокруг вас». Гарри внутренне раздумывал, следует ли ему рассказать о своих мыслях по поводу модифицированного ритуала возрождения Волдеморта. Он знал, что эти люди не ожидали, что он сам придумает подобное чудо или даже предложит его, но он чувствовал, что может предложить этим людям то, над чем они работали. Тот факт, что их исследователи перешли на другую сторону и попытались убить всех, должно быть, повредил долгосрочным перспективам стабильности для их народа. «Я не решаюсь предложить это», — сказал Гарри, — «но я могу знать кое-что, что может принести пользу всем вам». «Почему ты не решаешься предложить это?» — спросила Сильвана, ее глаза сузились. «Потому что я не хотел бы вселять ложную надежду», — немедленно ответил Гарри. «Я понятия не имею, можно ли приспособить такую штуку для работы с вашими людьми или нет. Условия похожи, но разные. Позвольте мне объяснить». Он глубоко вздохнул и рассказал свою историю. «Те, кто путешествует со мной, знают, что я победил Темного Лорда на своей планете, хотя временами мне не хватало подробностей об этом. В какой-то момент, когда я был ребенком, этот темный лорд пытался убить меня после того, как убил моих родителей. Заклинание возымело обратный эффект и вырвало его душу из тела. Он стал призраком. Меньше, чем призраком, способный вселяться в самых низших из животных. Он стал призраком и не ушел, потому что расколол свою душу. По сути, это самый мерзкий, неестественный поступок, для которого человек может использовать магию. Он взял кусочки своей души и привязал их к предметам, что позволило ему не уйти, когда он умер. В конце концов он нашел способ перевоплотиться, что в конечном итоге привело к тому, что он похитил меня и использовал мою кровь в ритуале. Это ритуал из трех частей, что, если я не ошибаюсь, я думаю, что вы все, по сути, сделали первые две части того, что король Лич сделал со всеми вами. Видя взгляды абсолютного внимания со стороны всех присутствующих отрекшихся, даже охранников, Гарри продолжил: «Теперь позвольте мне объяснить, что он сделал. Помните, это был злой темный лорд, так что...» Гарри заметно вздрогнул. Он не мог не сделать этого. За эти годы он узнал немного больше о том, что именно сделал Волдеморт, и это, откровенно говоря, вызывало у него отвращение. Первое, что ему нужно было сделать однажды в облике призрака, это завладеть телом нерожденного ребенка. Мать была убита в процессе, и ребенок, по сути, превратился в нежить, и у него не было магических средств, чтобы поддерживать себя. Быстрый взгляд вокруг, и он уже видел выражение ужаса на лицах присутствующих в комнате. Оттуда тело должно было поддерживаться магией из зелья, которое варили и пили каждые несколько дней. Основным компонентом в этом конкретном зелье, которое он выбрал, был змеиный яд, и я полагаю, что именно по этой причине его законченное тело было очень похоже на змеиное, когда он, наконец, достиг этого. Теперь, как бы отвратительно это ни звучало, вам всем не нужно беспокоиться об этом. Вы уже обладаете телами нежити, которые поддерживаются магией, чтобы они не разрушались, верно? Какой бы точки разложения вы ни достигли, она остановилась и не продвинулась дальше. На отреченных были выражения понимания и облегчения. Отсюда то, что я сказал, что вам всем не нужно беспокоиться о первых двух шагах процесса. Это третья и последняя часть, в которой я не уверен. Он решил, что лучше всего просто показать, что он имел в виду, и будь проклят тот факт, что он собирался показать себя в одном из своих самых уязвимых мест. Он вытащил сундук и схватил свой омут памяти, объяснив, для чего он предназначен и как им пользоваться. Он объяснил, какое воспоминание они собирались увидеть. Это воспоминание возникло, когда мне было 14 лет. Я только что закончил турнир, в который меня включили против моей воли. Весь смысл турнира состоял в том, чтобы похитить меня в конце, когда я выиграю, и использовать мою кровь в ритуале, чтобы вернуть темному лорду тело. Я хочу, чтобы вы увидели это, чтобы у вас была отправная точка для ритуала, который нам нужно будет изменить, чтобы дать вам всем новые тела. Кроме того, по сути, это я в самый беспомощный момент, в котором я был за всю свою жизнь, но вам всем нужно увидеть ритуал. Он добавил воспоминания, и группа увидела, как у Гарри от первого лица вырвались последние мгновения невинности. Джессир прошептала ему, когда человек, похожий на крысу, ударил похожего на ребенка Гарри в руку: «Сразу после этого ты обнаружил, что все они использовали тебя. Врали тебе?» «Да, пока я выздоравливал в больнице». Джессир просто кивнула и оглянулась, но ее рука скользнула в его, и хватка за нее стала для Гарри крепким якорем, чтобы увидеть один из худших своих кошмаров. Ритуал продолжался, и все присутствующие существа с отвращением смотрели на змееподобного Тома Риддла, выходящего из котла. Воспоминание закончилось, и все вернулись на свои места. А теперь, напоминание. Этот ритуал сделал его змееподобным, потому что магия, которую они использовали, чтобы удержать его в немертвом теле, была основана на змеином яде. Я понятия не имею, на каком истинном источнике основана магия, удерживающая ваши души в ваших телах. Но с того места, где я сижу, это не кажется таким грязным, как у Волд Бэби. Итак, третий шаг состоял из четырех компонентов, как вы все видели. Кость, плоть, кровь и зелье. Кость, которая, я не знаю, действительно ли она должна принадлежать родственнику, или другой представитель вашего вида должен был бы это сделать. Я предполагаю, что для мужчин было бы лучше использовать мужские кости и т.д. Для плоти нет необходимости, чтобы живой человек пожертвовал целую руку. Придурок в воспоминаниях просто пытался произвести впечатление на своего хозяина, принеся большую жертву. Немного кожи или кончик пальца и некоторые другие вещи можно отрастить с помощью магии, и это все, что действительно необходимо. И наконец, кровь. Я понятия не имею, какая именно кровь нужна, подойдет ли кровь возлюбленного, просто знакомого или совершенно случайного человека. Большая часть магии основана на намерениях. Вы все видели, как он хотел крови врага, чтобы показать мне свое превосходство. Вы видели, как он хотел желанную плоть слуги, потому что хотел укрепить свои узы подчинения над теми, кто служил ему. Вопрос в том, как их можно изменить, чтобы помочь вам всем. Он посмотрел на всех присутствующих. На эти вопросы вам всем нужно будет ответить. Я действительно не могу предоставить ничего большего, чем это. Но это отправная точка для всех вас. А зелье? Спросил Натанос. Одно из самых простых зелий с моей планеты. Я думаю, у меня здесь есть большинство сырых ингредиентов для нескольких партий. Нам понадобится безопасное место для создания ферм, чтобы вы все могли выращивать их, чтобы хватило на весь ваш народ. Жаль, что я не могу вернуться в свой мир и получить больше. Внезапное воспоминание поразило Гарри, тот, над которым он никогда как следует не задумывался. Диса была ранена в Запределье, совершенно другой мир, чем Азерот, известный как Дренор. Кто открыл магический портал в момент их смерти и отправил ее в Экзодер, который был за целый мир отсюда. Если бы он мог научиться создавать магический портал, может быть, он сможет вернуться домой только ненадолго. У него не было ложного представления, что он когда-нибудь захочет вернуться на Землю навсегда. Азерот, несмотря на свои войны и конфликты, чувствовал себя более родным домом, чем Земля. Но в его убежище было несколько вещей, которые он хотел бы забрать. Не говоря уже о том, что было бы неплохо, чтобы Добби и остальные эльфы, которых он подобрал, снова были рядом. «Мистер Айсхард, не могли бы вы, возможно, научить меня, как создать магический портал? Если бы я мог создать портал обратно на Землю, я, вероятно, смог бы собрать там достаточно всего, что вам когда-либо понадобится, а затем просто вернуть все это сюда». Он увидел панические выражения на лицах своих товарищей. «Не волнуйтесь, я не собираюсь возвращаться на Землю навсегда. Я только что внезапно понял, что если маг мог создать портал из-за пределья в Экзодер, чтобы спасти Дису, почему я не мог научиться создавать его на Землю и обратно?» Расцвело понимание. «Я определенно могу научить вас», — сказал Битер, «особенно если это приведет к чему-то подобному для наших людей. Вероятно, потребуется несколько недель обучения, чтобы освоить основы, а затем больше времени, чтобы наладить связь с вашим домом. Ну, я думаю, не стоит спешить. Сначала вы должны заставить своих людей изучить теорию того, что я только что показал вам всем, и посмотрите, что можно изменить, чтобы помочь вам. Придумайте как можно больше идей». Натанос кивнул. «Я согласен, но это теоретический предмет, который лучше оставить на будущее. Прямо сейчас мы здесь для того, чтобы обсудить, как оказать определенное влияние на борьбу с этой порчей. Аноль-аноль-о, в их отряде было почти столько же людей, сколько и тогда, когда они штурмовали гору Блэкрок». Натанос подробно описал всех темных рейнджеров, чтобы присоединиться к экспедиции, и, скорее всего, если бы он не приказал им идти с Сильваной, они бы просто ушли в самоволку и все равно присоединились к ней. Их преданность этой женщине граничила с фанатизмом, и Гарри поклялся никогда не ставить себя в положение, когда их гнев будет обращен на него. Отец Лазарь также поручил четырем священникам, находящимся в его подчинении, присоединиться к нему. Их настроение было мрачным и гораздо менее общительным, чем у жрицы Луны, которые присоединились к ним на горе Блэкрок. Они выбрали прямой маршрут и пошли по главной дороге восток-запад через Фолглейтс из подземного города в западные чумные земли. Их цель состояла в том, чтобы добраться до оплота и получить информацию о текущих передвижениях войск плети. Бастион был блокированным узким местом между Тирисфолом и Чумными землями. Все путешественники туда и обратно должны были проходить там контрольно-пропускной пункт, и именно этот аванпост остановил большинство случайных вторжений плети на покинутую территорию. Через час после того, как подземный город скрылся из виду, Гарри последовал совету Сильваны и раскрыл личность Оникси, отрекшимся членом их группы. Это был первый раз, когда Гарри, наконец, увидел нежить с потрясенными лицами. Обычно они сохраняли свои ледяные лица каменными и бесстрастными. Но мысль о том, что сама Ониксия была в их группе, действуя как простая пышногрудая блондинка, казалось, вывела их всех из их нормального бесчувственного состояния. «Жаль, что у меня нет фотоаппарата, чтобы сфотографировать их реакцию», — сказал Гарри вслух после этого. «Что такое фотоаппарат?» – спросила Сильвана, которая очень интересовалась подробностями о родном мире Гарри. «Это устройство, которое делает неподвижные снимки чего-либо. Там есть полоска пленки, которая реагирует на воздействие света, неважно, насколько кратковременное. Изображение, которое она видит, записывается на пленку». «Интересно», — сказала она, — «ваш мир звучит очень интересно. Было бы приятно когда-нибудь увидеть это». «Может быть», — размышлял он вслух, — «хотя лично для меня там уже не так много интересного. Я бы в значительной степени вернулся, чтобы забрать для твоих людей их припасы, может быть, несколько книг из конспиративной квартиры, которую я устроил». «Вот и все. У тебя совсем нет желания возвращаться домой? Все, о ком я там заботился, мертвы. Если бы не потребности ваших людей, я не могу себе представить, что когда-нибудь вернусь туда, кроме как для того, чтобы взять мою группу туда для большего. Да, здесь я вырос и тому подобного. Я думаю, что предпочитаю этот мир своему собственному». Они быстро добрались до плота, и их разведчики темные рейнджеры оценили, что они были на полпути туда, когда они столкнулись с ответвлением на дороге, ведущей на север. «Что в том направлении?» – спросила Диса, демонстрируя любопытство, которое всегда было на поверхности. «Алый монастырь, один из главных форпостов Алого Крестового Похода», – сказала Аня. «Это группа людей-ксенофобов, которые решительно настроены против нежити и в основном любой другой расы на Азероте. Они часто совершают налеты, чтобы похищать, пытать и казнить случайных гражданских лиц, которые оказались бессознательно пробужденными в немертвых». «Ты не уничтожила их?» – спросил Гарри. «Они хорошо окопались, и у нас не было ресурсов, необходимых для того, чтобы отвлечь силы от их обычного патрулирования. На данный момент они сдерживаются», – сказала Сильвана. Гарри посмотрел на Джессир, которая, очевидно, размышляла о том же, что и он. Она кивнула, и он ответил тем же жестом. «Ну, ваши войска сопровождают нас, верно, леди Ветрокрылая?» «Да», — осторожно ответила она. «Хорошо. Я думаю, что мы с Джессир хотели бы взять нашу маленькую группу в объезд на север по пути к границе. Я, очевидно, не ожидаю никаких неприятностей на нашей небольшой прогулке, но если мы действительно столкнемся с какими-либо неприятностями, я уверен, что ваши силы смогут справиться с ними, верно?» В ответ Сильвана лишь приподняла бровь, прежде чем кивнула Аня, которая на самом деле ухмыльнулась ситуацией. «Вы слышали их, дамы? Мистер Поттер хочет прогуляться со своими сексуальными котятами, и мы будем сопровождать их, пока они осматривают достопримечательности. Разверните свои патрули на 50 метров, вперед». Не потребовалось много времени, чтобы понять, каких людей завербовал Алый Крестовый Поход. Они вошли в лес, который на самом деле был идентичен почти любому другому лесу, в котором Гарри когда-либо бывал. Конечно, в стране присутствовала порча, и в воздухе постоянно присутствовал смог из-за токсичных осадков из чумных земель, но это было почти несущественно для того, что они видели здесь. По всему лесу почти на каждой ветке висели трупы, подвешенные к петлям. Трупы, которые, очевидно, когда-то были необученными гражданскими членами отрекшихся. «Снимите их», — громко сказал Гарри, выстрелив Диффинда в петлю ближайшего трупа. «Гарри, мы не можем похоронить их всех. Это займет слишком много времени. И всегда есть вероятность, что плеть снова поднимет их», — сказала Джессир. «Я не планирую их хоронить», — сказал Гарри, начав произносить заклинание над трупом, превращая углерод в телах в очищенный магический алмаз. После того, как он наколдовал сумку, чтобы положить его в нее, он поднял камень и протянул его Сильване. «Мы сделаем памятник из этих бриллиантов там, в подземном городе. Я буду использовать руны так, чтобы они сохранились на века, и никто не смог взять ни один. Таким образом, они не будут забыты». Сильвана просто смотрела на него несколько долгих секунд. Он понятия не имел, рассматривалось ли то, что он делал, как осквернение или нет, но это просто казалось правильным. Наконец, она кивнула. «Сделай это. Аноль-аноль-о». Это заняло несколько часов и довольно много усилий, но вскоре лес был очищен от всех трупов, и теперь у Гарри на боку висел мешок, в котором было количество алмазов, исчисляющиеся сотнями. Никто из отрекшихся не сказал ни слова о том, что сделал Гарри, но он видел тонкие кивки и знал, что это было оценено по достоинству. Он начал чувствовать, что со временем понимает их все больше, и у него стало больше общения с ними. Они никому не доверяли, потому что никто никогда не проявлял к ним доброты. Они планировали уничтожение всех остальных, потому что это все, что они действительно видели, когда кто-то другой делал по отношению к ним. Небольшие поступки, которые он до сих пор совершал, не изменили бы их, но это постепенно завоевывало уважение присутствующих, и это все, о чем он мог сейчас просить. Это была долгосрочная игра на победу над такими угнетенными и изолированными, как они, и Гарри чувствовал, что стоит попытаться. Движение было медленным даже после того, как они покинули лес трупов. Почти на каждом одиноком дереве, которое они встречали по пути в монастырь, висела по крайней мере еще одна жертва крестового похода. В конце концов, однако, после двух дней пути на север, они прибыли на окраину бастиона власти Алых крестовых походов в Тирисфолских полянах. В глазах Гарри это был скорее собор, чем монастырь. За охраняемыми стенами можно было увидеть обширные дворы, а массивный собор доминировал над всем комплексом. Здесь присутствовало множество патрулей, и группе повезло, что ни один из тех, кто сталкивался с группой до сих пор, не сбежал живым. «Как вы хотите с этим справиться?» – спросил Гарри. Сам он считал, что сейчас самое подходящее время использовать свои способности хождения по теням, чтобы уничтожить всех внешних охранников и наблюдателей, которых они могли видеть. Это сильно вымотало бы его, но именно поэтому здесь было еще 30 индивидуумов. Если хоть один стражник заметит нас, количество врагов, изгнанных этой крепостью, будет подобно муравейнику, сказала Сильвана, и ее мнение поддержала Джессир. Мы должны действовать осторожно. Позвольте мне позаботиться об охране, сказал Гарри, к шоку всех присутствующих. Это полностью истощит меня, но я могу убить каждого присутствующего охранника и принести их тела сюда примерно через 5 минут. Просто оставайся в укрытии и будьте готовы к тому, что я потом какое-то время буду бесполезен. Он уже несколько месяцев не использовал свои способности тени, и хоть убей, он не знал почему. Они были частью его, и когда он вытащил палочку из кобуры на каждой руке, он обнаружил, что тень в этом мире отреагировала как старый друг, которому не хватало его присутствия. Он растворился в тени у ног Сильвана и исчез. Мир теней был одновременно таким же, как и реальный мир, и совершенно другим. Он существовал на нескольких уровнях, где можно было пересечь дорожку шириной 20 футов за одинаковое количество шагов в обоих мирах, или можно было сойти с тропинки и пройти полмира на одинаковом расстоянии. Гарри потребовались месяцы, чтобы довериться себе настолько, чтобы слепо сойти с тропинки, и после 10 лет использования это стало совершенно второй натурой отправиться в ближайшую башню и появиться в темноте за первым охранником. Один прямой тупой удар в затылок уронил невнимательного охранника, и Гарри плавно втянул мужчину в свою собственную тень, когда тот упал. В следующее мгновение охранника бесцеремонно бросили к ногам темных рейнджеров и его группы. «Я передумал. Прикончите их здесь. Я не могу позволить себе оставлять там кровь или использовать заклинания, которые могут издавать громкий звук или вспышку», – проинструктировал он группу, прежде чем снова исчез. Монастырский комплекс окружали 2 ряда многоярусных крепостных валов, и на каждом валу было по меньшей мере по 5 охранников с каждой стороны главной разделительной линии, разделявшей северную и южную стороны сооружения. Сначала Гарри снял охрану с более высоких башен, которые выходили на окрестности. Они были бы первыми, кто заметил бы экспедицию, и представляли бы наибольшую угрозу. Гарри мелькнул за каждым охранником, оглушил их и выкинул к группе. Он уже чувствовал, как истощаются его способности. Прошло слишком много времени с тех пор, как он в последний раз ходил так много, как сейчас, но он продолжал работать. Он знал, что как только он закончит, девушки защитят его. Он просто сделал пометку почаще ходить по тени, чтобы наращивать свою силу до уровня, на котором она была во время войн на Земле. Он стал ленивым в своей изоляции после окончания войны против Легиона. Убрав 6 одиночных охранников в башнях, Гарри перешел к тому, что было бы самой трудной частью – патрулям на крепостных валах. Крепостные валы были в 2 яруса, с одним проходом на 2 длины тела выше, чем тот, что предшествовал ему. Каждый охранник находился не более чем в 30 футах от другого, и их патрули часто подводили их достаточно близко, чтобы поговорить. Гарри 2 раза умудрялся терять концентрацию, каждый из которых был на последнем посту по обе стороны разделительных линий. Оба раза он издавал легкий звук, выходя из тени, что достаточно насторожило его цели, чтобы они выхватили мечи. Быстро пробормотав, Муфлята удержал призывы о помощи от патрулей внутри комплекса, хотя они и не спасли Гарри от ранения, прежде чем эти охранники были оглушены. Когда он наконец вернулся к экспедиции с последним из 26 охранников, он едва мог стоять. Бастионы очищены, все, что он смог сказать, прежде чем потерять сознание. Аноль-аноль-о, аноль-аноль-о. Сильвана наблюдала, как харизматичный человек в одиночку уничтожал силы, которые Алый Крестовый Поход разместил для оповещения своей цитадели. Он не тратил время на насмешки, и уж точно не подходил творчески к своим методам обезвреживания. Он был прямым, прямолинейным и не тратил усилий на достижение своих целей. Она следила за ним с помощью своего превосходного ночного зрения, как только могла. Одной из немногих способностей, которые приобрела нежить, была способность видеть очень хорошо как днем, так и ночью. Зазубренная стрела на тетиве ее древнего лука слегка двигалась каждый раз, когда ее глаз замечал его появление, но обычно он исчезал еще до того, как она успевала снова нащупать цель. Рейнджеры рядом с ней старались подражать ей, пытаясь подстраховать, если человек провалит задание, но они еще медленнее отслеживали его передвижение, чем она. Единственным признаком проблемы было то, что он слегка споткнулся и тихонько стукнулся о камни. Даже на расстоянии почти 150 метров она могла услышать этот звук своими чувствительными ушами. Она наблюдала, как он вступил в рукопашную схватку с внезапно насторожившимся охранником, но удивилась, когда вдруг не услышала ничего, кроме странного звука, похожего на жужжание, хотя знала, что должна была услышать шлепок кулаков по плоти, когда Гарри с силой ударил охранника голыми руками. Внезапно рядом с ними оказался последний охранник, которого Гарри завалил, и Ониксия быстрым движением перерезала ему горло, как она делала с каждым охранником, которого приводил Гарри. «Зачищены», — сказал он в изнеможении и рухнул на колени, а затем на землю. «Черт», — сказала Кудрия, самая тихая из двух дренеек, сопровождавших Гарри. Она не слышала, чтобы девушка много говорила, и ее невинность казалась скорее социальной, чем житейской, так как она и глазом не моргнула, когда в двух шагах от нее перерезали горло стольким врагам. Тела мертвых охранников были обысканы и убраны, а Кудрия и два жреца ее народа занялись здоровьем Гарри. Он просто измотан. «Это первый раз, когда я вижу, как он ходит тенью, с тех пор, как мы с ним познакомились», — сказала Кудрия, тихо обращаясь к группе после того, как присмотрела за Гарри. «Полагаю, он обычно не пользуется этим способом, потому что это очень утомительно». Сильвана задумалась над тем, что она видела, как человек делал. Это была магия теней, не похожая ни на что из того, что она видела за все свои долгие годы. Она вспомнила краткое упоминание Гарри на заседании совета о том, что он хотел бы обсудить с отцом Лазарусом магию, связанную с религией теней, но она и представить себе не могла, что это проявится в такой способности, как это. Потенциальные преимущества, которые мог бы получить ее народ, если бы овладел таким умением, поражали своими последствиями. Она покачала головой. Гарри уже начал делиться с ними секретами. Он даже дал информацию, которая могла бы вернуть ее народу живые тела. Она не стала бы отплачивать за эту доброту попыткой украсть технику, о которой он обычно умалчивал. Было слишком много других потенциальных выгод от общения с ним, чтобы беспокоиться об одной конкретной технике. «Нам нужно действовать быстро и попасть внутрь», — сказала Джессир. «Я не могу представить, что пропажа каждого патрульного стражника надолго ускользнет от внимания». Беловолосый эльф повернулась к группе. «Арка и Сандра Ониксия, вы можете возглавить атаку? Нам нужно как можно быстрее захватить внутренние покои». «Темные рейнджеры», — сказала Сильвана, прежде чем Арка и Сандра и Ониксия успели отойти. «Прикройте этих троих, когда мы войдем в монастырь. Я хочу иметь возможность отступить с прикрытием, если понадобится». Колонна темных рейнджеров, бесшумно двигаясь рядом с эльфом и двумя драконами, вошла в монастырь и двинулась вверх по длинной лестнице. Джессир осталась с Сильваной и священниками, а Кудрия и Диса несли потерявшего сознание Гарри. Пока группа молча пробиралась внутрь, все шло медленно. Именно такие операции заставляли Сильвану иногда сожалеть о своей роли лидера, даже в экспедиции с примерно 30 человек, как это. Ей хотелось быть впереди, а не торчать в хвосте. Нарвавшись на засады трех патрулей, они наконец достигли перекрестка и только начали обдумывать решение, в каком направлении двигаться, как оно было принято за них. Последние несколько дней Гарри накладывал на всех присутствующих языковые чары, поэтому никто не обратил особого внимания, когда домашний волк Джессир заговорил. «Джессир, слева пахнет гнилью, справа – несвежим заплесневелым пергаментом, справа – маслом и металлом, а слева – непонятно чем. Если среди левых есть пленные отреченные, я бы хотела их спасти», – сказала Сильвана. В прошлом Сильвана не стала бы задумываться о судьбе членов своего народа, попавших в плен к таким организациям, как Алый Крестовый Поход. Но трудно было не занять более твердую позицию по отношению к здоровью своего народа после того, как она увидела, как Гарри превращает каждый оскверненный труп отреченного, висевший на деревьях, в бриллианты для мемориала. «Давайте сначала займемся этим. Надеюсь, Гарри скоро очнется, и мы сможем влить в него немного нашей магической воды и зелий для восстановления. Уверен, он сможет переправить всех выживших обратно в Нижний город», — сказала Джессир. Они направились в северную часть монастыря и сразу же обнаружили, почему запах смерти доносится именно оттуда. Это была камера пыток. Стандартной мебелью были дыбы и железные девы, а полдюжины дознавателей с радостью ходили от заключенного к заключенному, причиняя боль, причем большинство из них даже не задавали никаких вопросов. Сильвана обменялась быстрым взглядом с Джессир, в глазах которой отразилась ее собственная ярость. Ночная эльфийка ответила столь же прямым приказом, какой только можно было отдать: «Убейте их всех». Арка ворвалась в комнату и убила двух дознавателей еще до того, как они поняли, что на них напали. Остальные бросились на нее, но в них попало не менее трех стрел на человека. «Злоумышленники!» — крик раздался из дальнего конца камеры. Там одинокий крестоносец, очевидно, собирался вытащить женщину-нежить к тому, что лежало за пределами камеры. «За ним!» — крикнула Джессир. «Не дайте ему уйти». Они вбежали в следующую комнату и обнаружили, что это даже не комната. Она вела в туннель, который выходил прямо во двор, окруженный монастырским кладбищем, и был полностью заполнен безмозглыми бичами.